За соседним столиком сидели два человека, поглощавшие хворост с горошком. Оба были в шляпах-котелках. Один из них снял на минутку шляпу и почесал лысину, когда Энджел своим обычным резким голосом спросила у официантки, где туалет, мужчины громко рассмеялись. «Здесь нет туалета», — ответила официантка и в негодовании поджала губы. Однако, когда Энджел вышла из чайной, она услышала, как официантка засмеялась вместе с мужчинами. Девочка пожалела, что взяла напиток. Она едва шла. Так разболелся у нее переполненный мочевой пузырь. Каждый шаг давался с трудом. Улицы стали напоминать ей лабиринт тюремных коридоров. Шерстяное платье пропахло потом. «Я ничего не добилась», — думала она. Ее рукопись так и лежала в издательстве, но где гарантия, что именно сейчас мистер Гилбрайт не готовится отправить ее по почте вслед за автором? Она была уверена, что эта его фраза «проконсультироваться с партнерами» была всего лишь вежливой отговоркой, предназначенной для того, чтобы избежать неловкости. Энджел отступила в сторону, пропуская мужчину в фартуке зеленого сукна, вносившего в дом позолоченные корзины с цветами. Над террасой белый навес, а на верхней ступени лестницы красный ковер ожидал своего часа. Скоро его развернут. В это предвечернее летнее время на лондонских улицах царила такая мирная атмосфера, какой никогда не чувствовалась в Норли. Но для Энджел в этом спокойствии чудилось нечто зловещее или пугающее. «Так можно и умереть», — подумала она. Она вспомнила одну старую историю, которую рассказывали мама и тетя Лотти об одной из своих подружек, которую пригласил в Кристалл Палас ее жених. Невеста была столь деликатна, что за весь день не могла ни на минутку его оставить. Но когда она пришла домой, было уже слишком поздно. Девушка упала и умерла. «У нее разорвался мочевой пузырь», — говорила миссис Деверелл. «А как же жених?» — спрашивала Энджел. Но ей ничего не ответили, а только сделали замечание, что она себя плохо ведет. Оказавшись на вокзале, Энджел ускорила шаги. Каждый шаг по лестнице доставлял ей страдания. В женском туалете она взглянула на себя в зеркало. Вид у нее был нелепый. Соломенная шляпа над бледным лицом с блестящими глазами сбилась на бок. Волосы растрепаны, платье помято. Это никак не соответствовало ее представлению об Энджел Деверелл. Она залетела в кабинку и разрыдалась там, закрыв лицо руками в перчатках. «Лучше бы я уступила», — подумала она. «У меня было что терять». И теперь я потеряла все сразу. Но, несмотря на все, даже чувствуя себя слабой и потерпевшей поражение, она ощущала в себе некое ожесточение. Жгучая физическая боль разливалась у нее в груди. Боль эту можно было бы отнести насчет несварения желудка, но на самом деле то были муки тщеславия. Нельзя было отпускать ее одну. Нужно было, чтобы кто-то проводил ее до станции, — сказал Тео Гилбрайт. Не случилось ли с ней чего-нибудь, пока она бродила по Лондону? Не случилось ли чего с Лондоном, пока она по нему бродила? Или ты думаешь, что она не сумасшедшая? —